Алло. Алло. Валентина Петровна, доброе утро. Доброе утро. Что вы рассказываете, как у вас там жизнь? Чего? Ну, а что это у вас там играет? У вас телевизор? Чего телевизор? Ну, у вас что-то играет, музыка какая-то. Чего? Музыка у вас, говорю, какая-то. Что это за звук? Ладно, проехали, Владимир Петровна. Ну расскажите, что вас там не достают по телефону? По телефону вас не достают бандиты? Достают. Вот сволочи. А вы с ними боретесь? Да. Ну как, успешно у вас? Двоих убил уже. Убили? Да ладно. Да. А что у вас, милиция там вас в тюрьму? Мертвые валяются. Да и вы... Трупы еще не убрали. Блин, Валентина Петровна, я что-то вас теперь забоялся. А меня же не Хорошо, когда зовут. боятся. А? Хорошо, когда боятся. А если вас в тюрьму посадят, зачем вы так делаете? В моем возрасте не сажают. Да ладно, вон деда сажали, не смотрели дедушку, за то, что он там какой-то давно еще какие-то теракты устраивал, вообще с тюрьму. Старух не сажают. Да нет, нет, возрастного ограничения нету на тюремной сроке. Есть 83 года. И что вы хотите сказать, если вы теракты будете устраивать, вас в тюрьму не посадят? Не посадят, нет. Переубивают всех и не посадят. Это не может такого быть, вранье, это вам кто-то наврал. Ерунда Я какая-то. не знаю, что старуха не справится ни с кем. А как вы их убили? У вас НТВ точно, все, я угадал, НТВ, да? НТВ смотрите. Да. А вы суд смотрите, Валентина Петровна? Суд. Смотрю, смотрю. Я тоже, мне тоже нравится. По Первому каналу, по НТВ. Это. А чем вы убили парней-то? Зарезали или что? Как парней убили? Кислотой или зарезали? Кого зарезали? Ну вот, вы говорите, два трупа у вас. Трупы. У вас два. Вы говорите, Ой, блядь, убили я не парней. понять, что за язык такой? Да русский, хороший язык, говорю. Вы говорите, что парней убили. Чем вы их убили? Валентина Петровна. Убили, говорю, чем парней? Вы их зарезали или как? Ничего не поняла! Ну вы говорите, двух парней убили за то, что вам названивали, да? Убили? Да, всех А поубивала, чем? все валяются, вон на дороге валяются, убитые. Чем-то убили их? Да. А чем? Как? Сейчас приеду собирать трупы. А вы их застрелили или что, или зарезали? Застрелила. А с чего? С пистолета или с дробовика? Пистолет приобрела. Ого! Ничего себе. У вас разрешение имеется, да? Я просто из милиции. Я из милиции просто. У вас разрешение имеется, да? Хорошо, что из милиции. Вот иди трупы собирай. Сейчас к вам приеду. Дарственным будет Хуй я тебе открою, блядь. Как не открою? У тебя трупы. Я вас в тюрьму посажу, Валентина Петровна. Трупы валяются, вон, подбирай. Ну, у меня компромат теперь на вас. Все, сейчас приеду, будем квартиру оформлять. Да? Ты что ты? Пусть мой оформит сначала, Давайте, чтобы он нет. работал лучше, Он блядь. вообще отлично работает, Валентина Петровна. Знаете, Валентина Петровна, Чего?